Приготовьте 50 копеечек. Смотреть все время поверх очков оказалось не так-то легко. Глаза очень уставали. Да и кончику моего носа было как-то не по себе. Сперва он только чесался от металлической дужки, а потом вовсе онемел под тяжестью маминых очков. Тогда я подтянул дужку к переносице и стал смотреть сквозь стекла. Все кругом сразу расплылось. И тут я подумал, зачем же так истязать свои глаза и свой собственный нос? Зачем? Буду надевать очки только, как говорится, при предъявлении документа. Не мог раньше додуматься. Я спрятал очки в боковой карман куртки, и все вокруг опять стало нормальным. Люди как люди, деревья как деревья, и солнце в небе как солнце, круглое, золотистое, с ровными, а вовсе не расплывчатыми краями. Ноги мои задвигались легче, веселее, и даже так весело, что мы с Витькой перебежали улицу в неположенном месте. И сразу спину мне защекотал свисток милиционера. Обычно в таких случаях мы с Витькой ныряли в первый попавшийся магазин. Витька и сейчас так сделал. А на меня вдруг напала какая-то необычайная храбрость. Я быстро посадил очки на кончик носа и в развалочку, не торопясь, зашагал к милиционеру. «Куда ты? Куда?» – кричал мне из дверей магазина Витька. Но я уже был на середине улицы. «В чем дело?» – спросил я у милиционера. «Был бы постарше, мы бы тебе показали, в чем дело». «А что именно вы бы мне показали?» «А то именно, что документики бы твои проверили». «Ах, документы! Пожалуйста!» Я вытащил паспорт и протянул его милиционеру. Тот козырнул мне и сразу перешел на «вы». Но от этого «вы» мне легче не стало. «Так у вас, оказывается, паспорточек имеется?» Почему-то очень обрадовался милиционер. «Порядок. Вот мы вашу прописочку проверим». «Так, все нормально. Тогда будьте любезны, приготовьте 50 копеечек». Милиционер попался очень обходительный. Он так и сыпал уменьшительными словечками, а себя почему-то величал во множественном числе. «Что вы просили приготовить?» Словно не понял я. 50 копеечек, молодой человек. Штрафик вам уплатить придется. Если бы вы каким-нибудь мальчишкой несознательным были, тогда, понимаете, другой разговор. А то паспорточек имеете. Взрослый, можно сказать, гражданин. Понимать должны. Так что будьте любезны». В кармане у меня лежало всего 40 копеек. Но и их я вовсе не собирался отдавать этому ласковому и обходительному милиционеру. Для вида я немного пошарил в карманах и говорю: «Вот несчастье, бумажник дома забыл». «Ага, очень даже понятно», — усмехнулся милиционер. «Правила нарушать вы не забыли, а бумажник, значит, забыли». «Значит, забыл». «И зачем меня понесло сюда, на середину улицы? Забыл про свои 16 лет. Вот удрать бы сейчас». Но удирать было нельзя. Паспорт был в руках у милиционера. Он разглядывал его так внимательно, словно хотел наизусть выучить все, что было выведено на водяных знаках густой черной тушью. А в это самое время пешеходы у него за спиной перебегали улицу, где хотели. «Хоть бы спасибо сказали», — со злостью думал я. «А то бегут, и никакого внимания». Вид у меня, наверное, был очень расстроенный, потому что милиционер поспешил меня успокоить. «Не беспокойтесь, молодой человек, мы вам повесточку домой подошлем. Тогда уж, правда, побольше заплатить придется. Но ничего не поделаешь, раз бумажник забыли. Вот я ваш адресочек сейчас перепишу». И он переписал мой адресочек в какой-то растрепанный блокнот, состоявший из отдельных листиков. Потом протянул мне паспорт, снова козырнул и зашагал себе, как ни в чем не бывало, посредине улицы. А я вернулся на тротуар. «Ну что, о чем ты с ним разговаривал?» — набросился на меня Витька. «О чем, — огрызнулся я в ответ. «Хорошо вам, молокососом, без паспорта.